«Можете приступить к опросу», — сказал Перри Мейсону судья Маркхем. Перри Мейсон бросил на присяжного небрежный взгляд. «Ваше имя?» — спросил он. «Джордж Смит». «Вы читали об этом деле?» «Да». «На основании того, что вы читали, сложилось ли у вас о нем какое-то мнение, и выражали ли вы его?» «Нет». «Что вам известно о фактической стороне дела?» «Только то, о чем писали в газетах. Если вас выберут присяжным по этому делу, могли бы вы по правде и справедливости судить эту женщину и вынести честное решение?» «Мог бы». «И вынесете таковое?» «Вынесу». Перри Мейсон неторопливо поднялся. До тех пор вопросы, что он задавал присяжным, были, на удивление, краткими. Но теперь он, нахмурившись, впился глазами в это новейшее пополнение скамьи присяжных. «Понимаете ли вы, — спросил он, — что если вас выберут присяжным по этому делу, вам придется давать оценку фактам, но при этом в той мере, в какой это затрагивает закон, вы должны следовать закону в соответствии с наказом судьи». «Понимаю», — ответил присяжный. «Если судья сочтет нужным дать вам наказ в том смысле, — внушительно и неспешно продолжал Перри Мейсон, — что согласно законам этого штата на обвинение возложена задача доказать вину подсудимой так, чтобы в этом не осталось ни малейших разумных сомнений, и только в таком случае присяжный может по совести вынести решение о виновности, и что в силу сказанного подсудимая не обязана выступать свидетельницей и давать показания в свою пользу, но может воздержаться от выступления в суде, полагаясь на то, что обвинение не сумело доказать ее вину вне всяких разумных сомнений, могли бы вы и захотели бы руководствоваться подобным наказом судьи, как законом?» Присяжный утвердительно кивнул. «Да, если это закон, думаю, мог бы». «Если в своем наказе судья сочтет нужным также отметить, что подобный отказ подсудимой дать показания и опровергнуть выдвинутые против нее обвинения никоим образом не должен влиять на присяжных при вынесении вердикта и не подлежит обсуждению в связи с разбирательством по делу, смогли бы вы и захотели бы последовать такому наказу?» «Да, пожалуй». Перри Мейсон опустился в кресло и небрежно кивнул. «Кандидатура принята». Клод Драм задал зловещий вопрос, который стоил отвода многим кандидатам. «Не противоречит ли ваше убеждение тому, чтобы вынести решение, в соответствии с которым подсудимую ждет смертная казнь?» «Не противоречит». «Если вы окажетесь в составе присяжных по этому делу, — продолжал помощник окружного прокурора, — не помешает ли ваше убеждение вынести вердикт о виновности в том случае, если вы решите, что вина подсудимой доказана вне всяких разумных сомнений?» «Нет». «Кандидатура принята», — заявил Клод Драм. «Защита имеет право отвода», — сказал судья Маркхем. «Отвода не будет», — ответил Перри Мейсон. Судья Маркхем кивнул Клоду Драмму. «Приведите присяжных к присяге», — произнес помощник окружного прокурора. Судья Маркхем обратился к заседателям. «Господа, встаньте и примите присягу судить это дело. Я же позволю себе поздравить обвинение и защиту с тем, сколь быстро был сформирован настоящий состав присяжных». Присяжных привели к присяге. Клод Драм изложил позиции обвинения сжато, убедительно и по существу. Казалось, он подслушал мысли Перри Мейсона и решил, отбросив все предварительные соображения, сосредоточиться на одном всесокрушающем ударе. «Господа присяжные, — сказал он, — я намерен доказать, что вечером 17 октября сего года подсудимая по настоящему делу застрелила Клинтона Форбса. Я не стану скрывать, что покойный нанес подсудимой обиду, и не буду пытаться преуменьшить ее характер. Я свободна, открыта и честна. Представлю факты всецело на ваше рассмотрение. Я намерен доказать, что покойный был мужем подсудимой, что супруги проживали совместно в Санта-Барбаре, но этому был положен конец примерно за год до гибели умершего, что он тогда тайно отбыл, не сообщив подсудимой предполагаемого адреса, и взял с собой некую Паулу Картрайт, жену их общего знакомого, что сбежавшая пара приехала в этот город, где Форбс под именем Клинтона Фоули поселился на Милпас-Драйв в доме номер 4889, а Паула Картрайт выдала себя за Эвелин Фоули, жену покойного. Я намерен доказать, что подсудимая купила автоматический пистолет марки «Кольт» 38-го калибра, что более года она посвятила тщательным и упорным поискам, пытаясь установить место пребывания покойного, что незадолго до дня убийства она его обнаружила, приехала в этот город –